Глава 12. Аграрная реформа. Едва ли не главным институциональным изменением в хозяйстве России стало превращение в товар земли сельскохозяйственного назначения, введение частной собственности на такую землю и разрешение ее купли-продажи. До этого земля в России находилась или в феодальной собственности помещиков, то есть была наделом, данным дворянину на окормление, или в собственности крестьянской общины, она давала наделы своим членам. В советское время земля была национализирована и в основном передана колхозам в пользование, думали, что вечная. Такого рода кардинальное изменение, конечно, требовало обширного и гласного обоснования и общественного диалога. Диалога не было, задать вопросы было нельзя. Любое сомнение делало тебя врагом перестройки, и ты лишался слова. Даже в научных учреждениях обязаны беспристрастно оценивать альтернативы стратегических решений. И все же несколько ученых тогда указали в коротких репликах на известный факт. Во всех развитых странах два вида деятельности выведены из сферы рыночных отношений – сельское хозяйство и наука. Это два вида труда, которые обеспечивают страну хлебом земным – пищей и хлебом духовным – знанием. Даже самая промышленно развитая страна не может обойтись без своего сельского хозяйства, которое производило бы достаточный минимум продовольствия. Это вопрос не экономики, а государственной безопасности. Гласные доводы за куплю-продажу земли сводились к двум предсказаниям, а о теневых целях гадать не будем. Если землю разделить на паи, то сильные хозяева ее скупят у слабых и ленивых, и в России возникнет, как на Западе, класс фермеров, которые будут вести очень эффективное хозяйство и накормят народ. Если фермер будет иметь землю в частной собственности, то он сможет заложить ее в банке и получить кредит, на который купит машины, скот, компьютер и все прочее, чтобы вести очень эффективное хозяйство и так далее. Других доводов не было. Искать по документам, книгам и речам бесполезно. Что же мы имеем сегодня? Посмотрим сначала, как пошла купля-продажа земли, как оправдалось первое предвидение авторов реформы. В 2005 году Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости опубликовало государственный национальный доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации. Здесь даны такие сведения. Из 401 миллиона гектар земли сельскохозяйственного назначения в собственности граждан и юридических лиц находится около 126 миллионов гектар, или более 30% от всех таких земель. Остальные 275 миллионов гектар, около 70%, находятся в государственной и муниципальной собственности. Из 121 миллиона гектар, которые являются собственностью граждан, около 113 миллионов гектар, 93% от 121 миллиона гектар, составляют земельные доли. Из них примерно 27 миллионов гектар, 24% – это невостребованные земельные доли. Реально никто землю для производства хлеба не покупает. 93% земли граждан получены от колхозов паи, а у юридических лиц земли всего 5 миллионов гектар, то есть чуть больше 1%. Значит, сельскохозяйственные предприятия и маломальски крупные фермы, все те, кто оформлены как юридические лица, не стали основными собственниками земли. При этом разгром колхозов и совхозов привел к сокращению посевных площадей на треть, на 42,5 миллионов гектар. Какова же динамика рынка земли? Читаем в том же докладе. Каждый год сельскохозяйственные предприятия и крестьянские, фермерские хозяйства в небольших размерах покупают государственную и муниципальную землю сельскохозяйственного назначения. Так, в 2004 году ими было выкуплено у уполномоченных органов государственной и муниципальной власти земель вне населенных пунктов на площади свыше 8 тысяч гектар. Легко посчитать, какую долю составит 8 тысяч гектар от 275 миллионов гектар предложений на рынок государственной земли. Менее 0,03 доли процента. Зачем покупают такие угодья? Чтобы за взятки перевести их в разряд земель под строительство, что и подтверждается в документе. Частный капитал не покупает землю, чтобы вести хозяйство. Землю скупят спекулянты для теневой перепродажи иностранцам, о чем пишут откровенно. Вот недавняя справка Минсельхоза. Добросовестные землепользователи и инвесторы сталкиваются с проблемами оформления земли в собственность или в долгосрочную аренду. Одновременно с этим все последние годы идет процесс повышения привлекательности земли как рыночного товара, как актива. В результате в эту сферу вошли многочисленные земельные спекулянты, и предприятия и фермеры предпочитают не связываться с частной собственностью, а арендовать землю у государства. В 2004 году такая аренда составила 54 миллиона гектар, все-таки существенная величина. На данный момент положение таково. В январе 2009 года состоялось совещание по совершенствованию законодательства в отношении земель сельскохозяйственного назначения. Первый вице-премьер Зубков заявил: «Активного движения эффективных собственников на земли сельхозназначения пока не видно. По его данным, к началу 2009 года из 12 миллионов дольщиков только 400 тысяч, 3%, оформили свою землю в собственность. Среди проблем, мешающих появлению реального собственника сельскохозяйственных земель, Зубков выделил высокую стоимость и длительный характер работ по выделению земельных участков из общей долевой собственности». Первый вице-премьер обошел более существенный фактор – явное нежелание 97% бывших колхозников превращать неделимый фонд земли в кусочки частной собственности. Но даже и разрешить проблемы оформления участков становится для правительства непосильной задачей. Вот что необходимо для их решения. Определить достоверный перечень участков долевой собственности, установить понятный, исполнимый для людей порядок выдела невостребованных долей, сделать прозрачными процедуры принятия решений по земле государственными и муниципальными органами, упростить процесс оформления документов, ввести в оборот брошенные и скупленные для других целей плодородные земли, уточнить цели использования земель сельхозназначения. Судя по тому, что даже в оформлении дачных участков, дачная амнистия, власть не смогла установить понятный, исполнимый для людей порядок и превратила доброе дело в социальное бедствие, превращать сельских жителей России в реальных земельных собственников она не собирается. Надо зафиксировать этот вывод, ставший несомненным за 18 лет реформ. Институт купли-продажи земли, ради внедрения которого реформаторы пошли на создание глубокого кризиса в сельском хозяйстве, в России не действует. Значит, надо это признать и договориться, каким образом не допустить скупки земли спекулянтами, за спиной которых маячит преступный международный капитал. Как пишут западные эксперты и криминалисты, земли России считаются самым надежным местом для отмывания денег. И заметьте, ни в одном телефонном разговоре с народом никто ни разу не задал президенту вопроса о земле. О дачных шестисотках спрашивали, а о 130 миллионах гектаров пашни никто. Отсеивают эти вопросы помощники президента? Люди перестали интересоваться судьбой земли? И то, и другое – признак глубокого кризиса. Гипотеза о благотворном эффекте частной собственности на производство тоже не подтвердилась. Самый длительный эксперимент по продаже земли был проведен в Саратовской области. Губернатор Аяцков добился такого права еще в начале 90-х годов. Саратовская область зерновая. Как там частная собственность – повысила эффективность хозяйства. Заметных улучшений по сравнению с другими областями нет. Относительно трех советских пятилеток 1976-1990 годов сбор зерна в области за 15 лет с 1991 по 2005 год снизился в той же пропорции, что и в других регионах. Никакого положительного эффекта купля-продажа земли не дала. Когда принимали закон о свободной купле-продаже земли, говорили о чудодейственной силе ипотеки, кредитов под залог земли. Путин сказал, в 2006-2007 годах должна быть создана система земельно-ипотечного кредитования, позволяющая привлекать средства на длительный срок и под приемлемые проценты под залог земельных участков. Срок истек в 2007 году. Каков результат? Молчание. Кто даст средства на длительный срок и под приемлемые проценты, если заемщики и так уже находятся в неоплатном долгу? Ведь такой кредитор сразу разорится. Вот реальность. В 2000 году размер долгосрочного кредитования сельского хозяйства Российской Федерации составил в сопоставимых ценах 1,3% от уровня 80-х годов. А ведь кредит – это именно рыночный инструмент финансирования. Вот тебе и рыночная реформа. Она лишила сельское хозяйство рыночных методов, которые существовали даже при плановой системе. Это надо уметь. Как же устроились в рыночной России фермеры, на которых возлагалась вся надежда реформаторов? Когда уничтожали колхозы и совхозы, людей убеждали, что главным типом хозяйства на селе в будущей рыночной системе станут фермерские хозяйства. Их пропагандой занимались поэты и эстрадные певцы, интеллектуалы широкого диапазона, от Новодворской до члена политбюро КПСС Яковлева. Ссылки были и на Столыпина, и на американцев. Но мы возьмем только главный лозунг, который вдохновил часть горожан. «Фермер накормит Россию». Что же мы имели через 17 лет фермеризации всей страны? В 2006 году число фермерских хозяйств составило 255,4 тысяч, а общая земельная площадь их сельскохозяйственных угодий 21,6 миллиона гектар, со средним размером земельного участка 81 гектар. Из этих угодий пашня составляла 15 миллионов гектар. Это около 15% всей пашни в России. На этой земле фермеры произвели в 2006 году 6,5% всей сельскохозяйственной продукции России. У них сильно отстает трудоемкая часть сельского хозяйства – животноводство. Здесь они дают только 3,3% от общего производства. Таким образом, фермеры дают на стол россиянам очень небольшую долю продуктов, а пашню используют гораздо хуже, чем полузадушенные колхозы. Следовало бы правительству как-то по этому поводу объясниться с народом, чью землю приватизировали реформаторы. Каковы же перспективы фермеров в нынешней системе хозяйства? Очень небольшие. По данным сельскохозяйственной переписи, в 2006 году из имеющихся в России фермерских хозяйств сельскохозяйственную деятельность осуществляли только 124,7 тысяч, а 107 тысяч фермеров относились к категории прекративших сельскохозяйственную деятельность. Еще 21,4 тысяч хозяйств считались приостановившими сельскохозяйственную деятельность. Выходит, половина фермеров, получив землю, сами на ней хозяйство не ведут. Зачем же было отнимать землю у колхозов? Объясните нам, господа премьеры и президенты. Почему же фермеры прекратили пахать и сеять? В чем дело? В том, что мелкая ферма не может вести хозяйство и тягаться с крупным предприятием без очень больших бюджетных дотаций. Это надежно установлено и в Столыпинской реформе, и мудрыми американцами. А обещанных дотаций фермерам не дали и, судя по всему, не дадут. Прошел достаточный срок, чтобы в этом убедиться. Когда проводилась кампания фермеризации российского села, были даны обещания, что тем гражданам, которые выйдут из колхозов и совхозов и заведут собственное хозяйство, будет оказана государственная поддержка. В конце 90-х годов исследование показало, что около 80% фермеров такой помощи не получили. Они работали себе в убыток с огромной самоэксплуатацией. Сейчас с ростом цен на зерно финансовое положение фермеров немного улучшается, но в целом это не меняет дело. В результате к 2006 году 50,6% всей земельной площади занимали фермерские хозяйства, владеющие более чем 1000 гектаров земли. Таковых было 4466 хозяйств на всю Россию. Среди них выделялось 101 хозяйство, владевшее более 10 тысячами гектаров каждое, в среднем по 56 тысяч гектар. Это российские латифундисты, уклад третьего мира. Возник и слой малоземельных и, как ни странно это звучит, безземельных фермеров. Из всех фермерских хозяйств в 2006 году 17,4% вообще не имело земельных участков, и еще 20,5% имели участки в среднем по 1,7 гектара. Для нашей темы важен тот факт, что российские фермерские хозяйства не приобрели образа капиталистической фермы, поэтому к их названию и добавилось определение – крестьянские. Хозяйства эти в основном являются семейными. По сути дела, речь идет о трудовых крестьянских хозяйствах с очень малой долей наемного труда. Согласно изучению 187,6 тысяч хозяйств, в 1999 году всего в них было занято 235,8 тысяч наемных работников, в среднем 1,3 работника на одно хозяйство. Причем в среднем один работник за год отработал только 43,9 человека дня. Реально речь шла не о сельскохозяйственных рабочих, а о батраках-сезонниках. Затраты на оплату труда с социальными отчислениями составляли в структуре расходов фермерских хозяйств всего 10%. Дальше дело не улучшилось. В 2006 году общее число работников, занятых на всех фермерских хозяйствах, составляло 475 тысяч человек. В их числе наемных работников, занятых на постоянной основе, было 83 тысячи человек. То есть в среднем по одному работнику на три фермерских хозяйства. Остальные поденщики или сезонщики. Таким образом, после 1999 года фермерские хозяйства в России в целом стали еще менее капиталистическими. Тогда ради чего крушили имевшиеся развитые хозяйства? Те фермы, которые ведут сельское хозяйство, имеют руководителей. Их 146 тысяч. Это отечественная сельская элита. Фермерством занялась верхушка колхозно-совхозной деревни. Из этого числа руководителей 86 тысяч проработали в сельском хозяйстве более 20 лет. Мало того, это самый образованный состав сельского населения России. 34,2 тысяч, 23% руководителей имеют высшее профессиональное образование. Это агрономы, инженеры, зоотехники. Еще 4,8 тысяч имеют незаконченное высшее образование. А 46,6 тысяч, 32%, среднеспециальные. Изъятие из сельскохозяйственных предприятий такого числа опытных и высокообразованных специалистов и превращение их в мелких хозяев на клочки земли – колоссальный удар по отечественной экономике и по российской деревне. Какой регресс? Это наша национальная беда, к которой общество осталось равнодушным. Конечно, к старым колхозам не вернуться, но ошибку надо исправлять, искать новые формы соединения трудовых крестьянских хозяйств с крупными предприятиями, совместно модернизировать их. Это национальная проблема народа России, и уже ее обсуждение послужит его сплочению. Мы говорим о купле-продаже земли и фермеризации, потому что эта программа представляла собой попытку институциональной трансформации России. А что произошло с сельским хозяйством как сферой экономики? В 90-е годы была разрушена колхозно-совхозная система, выстроенная в советское время с опорой на традиционный образ жизни сельского населения России – деревнями и поземельными общинами. И исходя из необходимости модернизации сельского производства – эта операция привела к тяжелому кризису, и он так безысходен, что практически ни политики, ни ученые-экономисты, ни СМИ ничего и не говорят о жизни села. Образ российской деревни в общественном сознании стал бестелесным и внесоциальным. Иногда на экране появляется министр сельского хозяйства, иногда картинки хлебосольного деревенского быта или чернуха с покосившейся избушкой и пьяненьким стариком-селянином. В 2005 году положение на тот момент было зафиксировано на конференции сельскохозяйственных производителей России, которая состоялась в Москве. Выступали и чиновники правительства, и президенты союзов, и директора крупных объединений. Речь шла о том, что экономическая система настроена так, что сельское хозяйство России удушается, а иностранному капиталу создаются столь льготные условия, что российский производитель конкурировать с ними не в состоянии. Представители правительства в ответ не смогли сказать ничего внятного, отделываясь риторическими вопросами. Вот важный чиновник Сорокин объясняет, почему село не покупает технику. Сельхозпроизводитель сегодня продает молоко за 5 рублей. Это закупочная цена. Переработчик продает молоко за 22-26 рублей. Вопрос в следующем. Почему мы даем производителю минимальную стоимость, а переработчик получает 350-400%? Какие механизмы должны регулировать этот вопрос? Но все это залу было прекрасно известно. Чиновник Минсельхоза задает вопросы, хотя именно он и должен был на них ответить. Гендиректор концерна «Тракторные заводы» и «Маховиков» называет причины. Если при Советском Союзе на сельское хозяйство выделяли 26% бюджета, то сейчас 1%. Износ парка техники 80%, а поступление техники 2-3%. Крестьянину тяжело приобрести трактор. Сегодня он не в состоянии купить даже солярку к нему, и ему не решить эту проблему в одиночку, а государственной поддержки в настоящее время практически нет. Если взять суть, то он сказал, кризис вызван тем, что уничтожили крупные предприятия, колхозы и совхозы, и при этом государство лишило село поддержки. Изменилась ли за последующие годы политика государства в отношении обеих этих причин? Нет, существенно не изменилось. Собираются ли ее менять в ближайшем будущем? Видимо, нет. Никаких заявлений на этот счет не было. Замминистра сельского хозяйства Митин поднял на той конференции другой актуальный вопрос. Ситуация такова, что сельское хозяйство не может дальше развиваться в условиях открытости рынка, в условиях глобализации, в условиях мирового разделения труда. И это всем участникам было известно. Вступление в ВТО нанесет селу смертельный удар. В решениях конференции сказано, недопустимо, чтобы Россия отказалась от реальных ценностей, развития сельского хозяйства и сельхозмашиностроения ради членства в ВТО. Но если так, зачем же правительство России и лично министр сельского хозяйства с таким энтузиазмом тащили и тащат нас в ВТО? Как может действовать государство, если министр говорит одно, а его заместитель совершенно противоположное? Руководители практики, а не политики, из оппозиции сообщали с удивлением, что на все их обращения в правительство с вопросом о том, что станет с сельским хозяйством России после вступления в ВТО, им просто ничего не отвечают, даже при личных, доверительных беседах. Кардинального перелома в сельском хозяйстве за последние годы не произошло, но президент говорит, что отрасль уже работает успешно. Он даже назвал ее инвестиционно привлекательной. Как понимать это утверждение? В конце 2005 года, когда и было объявлено об инвестиционной привлекательности, положение было таково. Общая рентабельность всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий составила 8%, а доход, собственно, от сельского хозяйства гораздо меньше. В 40 регионах России деятельность предприятий убыточна, а в целом по России доля убыточных предприятий составила 40%. Где тут экономический успех? Кредиторская задолженность отрасли сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство к концу 2005 года превышала дебиторскую задолженность на 109 миллиардов рублей. Между тем, вся прибыль, сольдированный результат, то есть прибыль минус убыток организации отрасли составила в 2005 году 27,5 миллиарда рублей. Как можно считать инвестиционно привлекательной отрасль, в которой долги в 4 раза превышают всю годовую прибыль? Реформа эту отрасль разорила и столкнула в глубочайшую яму. Ее надо сначала из этой ямы вытащить, а потом говорить инвесторам о ее привлекательности. Фактически, инвестиционная привлекательность сельского хозяйства относительно очень низка, а величина инвестиций просто ничтожна. При этом власть утверждает, что дела идут успешно. Вот что страшно. Путин сказал, нам уже удалось добиться значительных успехов в производстве зерна. Из импортера Россия стала его экспортером. Причем здесь экспорт, как он может характеризовать производство? Не доедим, а вывезем – лозунг министра финансов Российской империи. Мы к нему возвращаемся. В каком смысле надо понимать слово об успехах в производстве зерна? Раньше в РСФСР производили до 120 миллионов тонн зерна в год, а теперь по 70-80. Урожай менее 100 миллионов тонн зерна в год в последние 20 лет до реформы было редкостью. В 1986 году, когда началась антиколхозная кампания, в РСФСР произвели 118 миллионов тонн зерна. Нормально на душу населения в стране надо иметь 1 тонну зерна в год. Тогда хватает и на хлеб людям, и на комбикорм скотине, дающий молоко и мясо. В Российской Федерации сейчас производят чуть более 500 килограмм на душу и вывозят зерно. В каком смысле мы должны считать это успехом? Власть мыслит какими-то неведомыми понятиями. Вплоть до создания колхозов и совхозов российское село не имело запаса прочности, чтобы перейти к травопольным севооборотам и резко повысить урожайность. Сделали это и по главным показателям с учетом биологической продуктивности почв, вышли на уровень развитых стран. Нынешняя система с советской равняться не может при тех же почвах и тех же людях. Также надо разобраться, что мешает и как-то решить вопрос, но уже не хвастаться успехами. Это неразумно. Результат аграрной политики 90-х годов – глубокий спад производства и технологический регресс. Вот надежный показатель – потребление электроэнергии в сельском хозяйстве на производственные цели. С начала реформы оно снизилось в России в 4,2 раза. Урон, который несет страна от этого регресса, вообще не измерить деньгами. Большая сфера хозяйства выпадает из цивилизации. Надо ясно отмежеваться от аграрной политики времен ельцинизма и выработать новую доктрину, основанную не на либеральной утопии, а на здравом смысле и трезвом расчете. Очевидно, что совместная деятельность и жизнь людей могут быть организованы без купли-продажи и конкуренции, об этом писал уже Гоббс. Существуют разные способы предоставления и материальных ценностей, и труда, дарения, кормления, взаимопомощь, совместная работа, прямой продуктообмен и так далее. Существуют и типы хозяйства, причем весьма сложно организованного, при которых блага и усилия складываются, а не обмениваются. Так что все участники пользуются созданным сообща целым. Подавление таких форм вызвало социальную катастрофу. Развивается она не слишком быстро в силу огромной прочности созданных в советское время систем жизнеобеспечения и устойчивости культуры людей, воспитанных русской литературой и советской школой. Однако на ряде направлений уже слышны тяжелые шаги каменного гостя, приближение срывов и отказов больших систем. Выход из кризиса невозможен без общественного диалога. Правительство обязано дать отчет, ради чего было загублено крупное механизированное сельскохозяйственное производство России. Что получила страна в целом и сельское население от этой реформы? Как можно продолжать преобразование, превращающее почти все пространство страны в зону бедствия и делающее Россию все более зависящей от импорта продовольствия? Надо внятно отчитаться хотя бы по результатам национального проекта в сельском хозяйстве. Министр Гордеев много лет красовался на экране телевизоров и ушел, не отчитавшись. Но власть же никуда не уходит. Пусть отчитается за него.